Лина преодолела крутой спуск, выйдя к очередному ручью. Глядя на журчащую воду, она чуть не взвыла. Перед глазами явственно возникла огромная, соблазнительно дымящаяся кружка горячего чая. Практикантка готова была отдать за нее что угодно, даже если он будет без сахара. Несмотря на сильную жажду, девушка не спешила припадать к хрустально чистой воде. При одной мысли о том, что придется пить эту ледяную жидкость, пробивала невольная дрожь. Спустившись, она присела на корточки. Прикасаться к мокрым, холодным камням было просто омерзительно. Нет, лучше оставаться на своих ногах. Покопавшись в большом кармашке разгрузочного жилета, она достала плоскую металлическую фляжку, в свое время навязанную искалеченным кладовщиком хабаровского филиала. Пришло время испытать этот народный допинг в деле. От усталости перед глазами мельтешили разноцветные круги. Несколько раз Лине начинало мерещиться призрачное движение по краям поля зрения. Есть уже почти не хотелось. Но от голода ослабели ноги, а промороженные колени часто стреляли болью при неловком шаге. Тщательно разболтав содержимое фляжки, девушка отвинтила пробку, зажмурившись от резкого запаха, сделала большой глоток, едва удержавшись от спазма желудка, норовящего отправить назад обжигающую приторную жидкость с неприятным привкусом. Опыта употребления спиртных напитков у Лины практически не было. Только однажды она с подругами из любопытства пробовала разведенный спирт, мастерски стыренный у технических сотрудниц во время полевых учений по диверсионно-подрывному делу. Ей показалось, что в тот раз ощущение было все же не настолько омерзительным. Правда, сегодня ей уже не грозило дисциплинарное наказание за грубейшее нарушение монастырских правил. После такой порции огненного эликсира девушка с огромным удовольствием напилась из ручья, спеша залить холодной водой бушующий в желудке огонь. Кладовщик явно существенно смягчил страшную истину, уверяя, что тонизирующая настойка сделана на хорошем армянском коньяке. Судя по всему, основным компонентом этой термоядерной смеси была концентрированная кислота. У Лины даже слезы на глазах выступили. С трудом оторвавшись от воды, она услышала близкое хлопанье крыльев. Эти дни даром для нее не прошли. Девушка, не задумываясь, подхватила удобный камень, медленно приподнялась, разворачиваясь на близкий источник шума. Серенький рябчик деловито пробирался через редкие прибрежные кусты. При виде девушки он немедленно замер, распушил большой хвост, по-видимому показывая, что считает данную местность своей суверенной вотчиной. Но одичавшая практикантка без должного уважения отнеслась к его территориальным притязаниям. Ловким броском запустила камень птицы в бок. Раненый петушок коротко вскрикнул, неловко бросился бежать, волоча поврежденное крыло. Чуть не закричав от радости, отощавшая девушка бросилась за ним, ловко взбираясь на уступ, сложенный огромными валунами, затянутыми толстой подушкой векового мха. Куда-то в ту сторону удирала потенциальная добыча. Лина была настолько голодна, что готова была съесть эту несчастную птицу сырой и без соли. Ей очень нужно было подкрепиться, иначе вскоре она вынуждена будет остановить свое упорное преследование. Вскарабкавшись наверх, она увидела, что рябчик уже удрал шагов на 20, уверенно продвигаясь в сторону густых зарослей кедрового стланника. Понимая, что там она его никогда не догонит, забыв про всякую осторожность, Лина бросилась вперед, напрягая оставшиеся силы. На третьем шаге ее левая нога, пробив слой мха, не встретила опоры, провалилась в широкую щель между исполинских валунов. Невероятная реакция воспитанницы монастыря позволила ей избежать неминуемого перелома. Девушка успела бросить свое тело на землю, одновременно позволяя провалиться конечности поглубже, не давая от страшной нагрузки переломиться колену в обратную сторону. Но все равно, боль в тазобедренном суставе была просто ужасной. На секунду девушке показалось, что она все-таки не избежала тяжелейшего вывиха. В следующее мгновение ей стало не до рассуждений о полученных травмах. Из-под земли послышалось разъяренное звериное шипение. Лина с ужасом поняла, что ее нога угодила прямиком в чье-то укромное логово, устроенное под валунами. Причем по силе шипения было совершенно ясно, что обитают там вовсе не пушистые бурундуки или пищухи. Она уперлась руками в землю, стараясь поскорее вырваться из ловушки. В лодыжку немедленно вцепились чьи-то клыки, сдавив вверх ботинка тисками. От страха и шока девушка даже не почувствовала боли. Действуя рефлекторно, выхватила из кобуры беретту, направила вниз, протыкая стволом мох, нажала на курок. Грохнул приглушенный выстрел. Большая часть звуковой волны не вырвалась из-под земли. Несмотря на кошмарность ситуации, она на миг обрадовалась, что звук не вышел излишне громким. Вряд ли его можно было расслышать уже через километр. Хватка на ноге немедленно ослабла. Лина яростно рванулась вперед и высвободила ногу из ловушки. В этот момент на нее наконец накатила запоздавшая волна дикой боли. Пронзительно закричав, девушка заглянула в нору. На нее уставились два злобных желтых глаза. В первый момент Лина подумала, что они принадлежат маленькому медведю, но, осмотрев пушистое животное внимательнее, поняла, что это взрослая росомаха. Бросив на хозяина норы не менее разъяренный взгляд, практикантка выставила пистолет. Но зверь не стал покорно ждать пули, ловким движением скользнул в широкую щель между валунами. Она не стала стрелять ему вслед, прекрасно понимая, что это попросту бессмысленный перевод патронов. Морщась от острой боли, Лина быстро доковыляла до ручья, стараясь не сильно опираться на поврежденную ногу. Стащив ботинок, она поспешно закатала окровавленную штанину, не сдержала досадного вскрика. Рана на вид была очень неприятная. К счастью, основной натиск звериных челюстей пришелся на верхнюю часть высокого ботинка, но прокусить толстенную кожу, укрепленную стальными пластинами, хищник не смог. Однако один клык все же угодил на самый край, от души располосовал лодыжку. Кровь из раны буквально хлестала, явно был поврежден какой-то крупный сосуд. Девушка поняла, что ее надо остановить как можно быстрее. Нельзя терять силы, их и так осталось немного. Быстро обмотав ногу чуть выше раны все тем же синтетическим шнуром, не раз уже служившим ей верой и правдой, Лина сунула под него короткую толстую палку, быстро закрутила, тесно затягивая жгут. Полностью пережав голень, опустила ее в ледяную воду, очень надеясь, что в чистейшем ручье не слишком много опасных микробов. Выждав, когда кровь перестанет бить мощным потоком, она внимательно осмотрела полученную рану. Увиденное ее несколько успокоило. Несмотря на сильное кровотечение, повреждение оказалось не слишком глубоким. Клык распорол только верхнюю часть мышцы, он не достал до кости, да и сухожилия остались целы. Все не так уж и плохо, как она в панике решила поначалу. Приготовив раскрытый пакет с последним запечатанным бинтом, Лина вытащила ногу из воды, щедро плеснула в рану из фляжки. Едкая жидкость не подвела и на этот раз. От дикой боли мгновенно потемнело в глазах. Наложив ватный тампон, пропитанный дезинфицирующим и кровоостанавливающим составом, девушка крепко замотала голень. Стащив брюки, она быстро застирала правую штанину. Лина знала, что медведи обладают очень хорошим нюхом и кровь учуют издалека. Но опасаться стоит вовсе не их. Любой ракшас в плане ощущения запахов легко даст фору целому десятку косолапых. Мыла не было, однако холодная вода довольно успешно справилась с задачей, хотя дочисто материю и не выстирала. Но одеваться было некуда, запасных брюк у девушки не предвиделось, а ходить по тайге вообще без них не слишком комфортно. Придется довольствоваться теми, что есть. Одевшись, Лина осторожно ослабила жгут. Убедившись, что кровь на повязке не проступает, она убрала его полностью, заправила штанину в ботинок. В этих краях клещей никогда не водилось, но она по вдолбленной привычке продолжила принимать все меры предосторожности. Защита от опасных насекомых была отработана у нее до полного автоматизма. Перед практикой девушка внимательно изучила все доступные материалы по Дальнему Востоку в районе Хабаровска. А там клещевой энцефалит был главной опасностью местной тайги. Мелкие букашки оказались пострашнее уссурийского тигра. Встав, девушка попыталась поставить тело на поврежденную ногу. Из глаз немедленно хлынули слезы. Закусив губу, она невольно присела на сырой камень, поняв, что рана не настолько безобидна, как показалось. А кроме того, сильно болел тазобедренный сустав. Тяжелое падение не прошло для него бесследно. Идти с прежней прытью теперь не получится. Но Лина была не из тех людей, что сдаются при незначительных трудностях. Вытащив нож, она добралась до ближайших зарослей березняка, вырезала себе крепкий посох. Попробовав пройти с ним несколько шагов, она немедленно приободрилась. Если не сильно давить на поврежденную конечность, то можно двигаться почти без боли. Лина обрадовалась, что пострадала именно левая нога. Правую руку теперь можно было держать свободной, придерживая карабин. Она не будет занята посохом. В случае опасности достаточно будет мгновения, и ее палец ляжет на спусковой крючок. Застегнув кармашки разгрузочного жилета, девушка напоследок хлебнула пару глотков из ручья и, немного прихрамывая, направилась вверх по склону. Только сейчас, вспомнив о рябчике, она горестно вздохнула. Но птица уже давно скрылась в кустах и вряд ли теперь сможет выжить. С подбитым крылом ее быстро выследит хищный соболь или горностай. А жаль, хоть немного перекусить сейчас бы очень не помешало. Через час на опустевший берег осторожно выбралась росомаха. Принюхавшись к человеческим следам, зверь недовольно фыркнул от мерзкого запаха оружейной смазки. Подойдя к тому месту, где Лина обмывала ногу, хищник жадно слезал с камней несколько пятен свернувшейся крови и быстро скрылся в густых кустах. В последние дни в этих краях стало шумно и очень опасно. Надо поскорее найти новое убежище. Логово среди камней было теперь ненадежно. Сегодня его обнаружили.